Часть вторая. На свет пламени. 12. Соловей в клетке. Когда Тобиас уезжал из Ривердауна, светило солнце и поблескивали неглубокие лужи после ночного дождя. Он взял с собой статьи Эти и Айрис для Хелены, а также почту, которую нужно было доставить из городка в Олд. «Вернусь через несколько часов», — сказал он у ворот. Готовый к путешествию родстер сиял на солнце. «Завтра рано утром отправляемся в Биттерин». Айрис кивнула. Эти лишь сказала: «А грязь на дороге вас не задержит? Вчера лила, как из ведра». «Я ничего не забываю». Тобиас открыл водительскую дверь. «И нет, дороги меня не задержат». Девушки смотрели ему вслед, и знакомый гул мотора затихал в утренней дымке. Айрис покосилась на Этти. «Волнуешься, что он застрянет?» «Нет, волнуюсь, что мы застрянем, если он не вернется». Но Этти продолжала смотреть на улицу, вцепившись в железные завитки на воротах. «Пойду прогуляюсь». Айрис подождала во дворе, пока Этти не исчезла из вида, и только тогда повернулась к дому, чтобы найти Марисоль. Та оказалась на заднем дворе. Она стояла на коленях в огороде с раскрытой книжкой в руках. «Какой милый огород», — сказала Айрис. Марисоль с улыбкой подняла голову. Глаза у нее покраснели, как будто она не спала ночь. Темные волосы были заплетены в косу и уложены короной. Рабочий комбинезон заляпан грязью. «Да, Люси — заядлая огородница. Она унаследовала эту страсть от тети». Марисоль опять опустила взгляд на книгу, обводя пальцем картинку с птицей. «Пытаюсь определить, что за птица поет в кустах, слышишь?» Айрис тоже опустилась на колени и прислушалась. Сквозь грохот фургона на соседней улице и крики детей она расслышала птичье пение. Восхитительное, мелодичное, с трелями и переливами. «Она здесь, на ветке», — сказала Марисоль. Айрис, наконец, увидела птичку. Маленькая, с мягкими коричневыми перышками, та сидела в кустах на краю огорода. «Никогда не слышала таких птиц». Айрис завороженно следила за певуньей. «Кто это?» «Соловей», — ответила Марисоль. «Я так давно их не видела и не слышала. Но когда-то, помню, они появлялись в Авалон-Блаффе каждую весну. Я часто спала с открытыми окнами и слушала их песни. Засыпала под их напевы, и иногда они мне снились». Она аккуратно закрыла книгу, словно потерявшись в воспоминаниях, но чуть погодя добавила: «Много лет назад соловьи были предметом исследования. Тогда поймали множество птиц и посадили в клетки». «Зачем?» — спросила Айрис. «Хотели продавать птиц, а также изучать их песни. Большинство соловьев умерли, а те, которые дожили до осени, они, в конце концов, погибли, пытаясь освободиться. Они бились крыльями и телами о свои клетки. Им нужно было лететь на юг, а они не могли». Айрис рассматривала соловья в кустах. Птичка замолчала и склонила голову на бок, словно тоже слушала печальный рассказ Марисоль. Но потом соловей раскрыл крылья и улетел. А на огороде без его песни стало тихо и тоскливо. «Прости», — сказала Марисоль к удивлению Айрис. «За то, как я себя вела вчера вечером. Мы провели вместе так мало времени. Я чувствую, что все испортила». «Марисоль», — прошептала Айрис, чувствуя ком в горле. Она ласково коснулась руки подруги. «Но когда я проснулась утром и услышала соловья, он напомнил мне тетин рассказ о пойманных птицах», — продолжала Марисоль. «Напомнил о том, что нельзя держать любимых в клетке, даже если кажется, что ты их так защищаешь». Она выдохнула, как будто с ее плеч упал груз, и протянула книгу Айрис. Книжка была маленькая, с пожелтевшими от времени страницами. На зеленой обложке была вытеснена птица. «Я бы хотела отдать ее тебе, Айрис». «Я не могу ее взять», — запротестовала девушка, но Марисоль решительно всучила ей книгу. «Я хочу, чтобы она была у тебя». — настаивала женщина. «Когда ты отправишься на запад, к новым городам и новым историям, возможно, тебе будут выпадать минуты отдыха, и ты сможешь посидеть и понаблюдать за птицами. В такие моменты думай обо мне. И знай, что я буду молиться за тебя и Эти, и Тобиаса, и Романа каждое утро и каждый вечер». Айрис сморгнула слезы. Это была просто книга, но казалось, что у нее в руках нечто большее, чем кожаный переплет, бумага и типографская краска. Казалось, что это якорь, который будет удерживать ее в грядущие дни, защищать и ободрять. Она провела пальцами по птичке на обложке и подняла взгляд на Марисоль. «Буду ее беречь. Спасибо». Марисоль снова улыбнулась. «Хорошо. А теперь ты не против помочь мне собрать корзинки для наших гостей в Ривердауне? Я бы хотела, чтобы ты с ними познакомилась». Айрис кивнула и встала, отряхивая с колен влажную землю. Ей показалось, что над ней мелькнула тень, и она подняла голову. На крышу соседнего дома уселись два грифа. Они раскрыли крылья, и темные перья блестели на солнце. Вздрогнув, Айрис прижала книгу к сердцу и пошла следом за Марисоль в дом. «Дорогая Элизабет, мне сегодня не спится, и я снова пишу тебе. Ты меня не видишь, но я сижу за столом перед окном, глядя в темноту, и пытаюсь представить тебя. Я понятия не имею, как ты выглядишь, где живешь, как звучит твой голос. Не знаю, сколько тебе лет, не знаю твоей биографии. Не знаю, какие события ты пережила и что сформировало твою личность. Не знаю, чью сторону ты приняла в этой войне. Я понимаю, что не должен ничего этого знать. Возможно, тебе не следует мне сообщать. Но мне хотелось бы узнать о тебе то, что больше никто не знает. Р. Дорогой Р. Боюсь, я мало что сейчас вижу, но дам подсказку. Я печатаю, сидя на полу в прачечной, в компании развешанных для просушки рубашек и платьев. У меня длинные волосы, заплетенные в довольно небрежную косу, а рядом лежит книга о птицах Камбрии. Сегодня я узнала, что грифы создают пару на всю жизнь. Ты знал об этом? Я, честно говоря, раньше не обращала на птиц особого внимания, может, потому что выросла среди кирпичей и мостовых большого города. Еще я узнала, что соловей может петь больше 1000 разных песен, что альбатросы спят в полете, а у воробьев гнезда строят самцы. Есть кое-что, чего обо мне никто не знает, потому что это случилось только сегодня. Я бы хотела когда-нибудь научиться узнавать птиц по их песням. Сегодня ночью я приоткрыла окно, надеясь услышать что-нибудь знакомое или неожиданное. Песню, которая напомнит, что даже если я и чувствую себя потерянной, птицы по-прежнему поют, луна по-прежнему пребывает и убывает, а времена года сменяют друг друга. Элизабет. Постскриптум. Факт, который знает большинство. Мне 18, но у меня всегда была старая душа. Постскриптум. Расскажи мне факт о себе. Это может быть то, что знают все, или то, чего не знает никто. Роман не стал писать ответ Элизабет. Что он мог ей сообщить? Что не помнит своего прошлого? Он раздраженно распахнул окно спальни. Они по-прежнему стояли лагерем на заброшенном подворье, отчего ему было не по себе. Но как только он вдохнул холодный ночной воздух, влажный после весеннего дождя, напряжение отпустило его. Кит со вздохом расшнуровал ботинки и лег в постель, задул свечу и, как только его окутала ночь, прислушался. За открытым окном стрекотали сверчки и шелестели листья на ветру. Из солдатских палаток вдалеке доносились голоса. Но все эти звуки перекрывало неумолчное уханье совы. Роман уснул. Его сон был ярким и отчетливым. Он сидел за столом с пишущей машинкой. Рядом лежали орфографические и толковые словари. Жестяная банка с карандашами, блокнот и стопка некрологов расположились у локтя. В обширном помещении пахло табачным дымом и крепким черным чаем. Стоял металлический стук клавиш и звон пишущих машинок, на которых рождались новые абзацы. Он находился в вестнике Оута. И здесь он чувствовал себя как дома, в большей мере, чем в особняке на холме, который по-прежнему ему снился. «Кит, ко мне в кабинет сейчас же», — сказал Зэп Отри, проходя мимо стола Романа. Роман прихватил блокнот и пошел за боссом. Закрыл за собой дверь и встревоженно сел напротив Зэба. «Сэр, хотел поставить тебя в известность». Зэб потянулся к графину с виски. Графин сверкал в косых лучах утреннего солнца. «Я нанимаю нового сотрудника. Она разделит с тобой работу над некрологами, объявлениями и рекламой». «Она?» — переспросил Роман. «Не удивляйся так. Я читал ее эссе и не могу ее упустить. Хотелось бы посмотреть, на что она способна». «Означает ли это, что я не получу должность колумниста, которую вы мне обещали, сэр?» Зэп помолчал, поджав губы. «Это значит, что у вас обоих будут равные возможности. Немного соперничества тебе не повредит, Кит». Роман воспринял это как «все в твоих руках». Он почувствовал, что краснеет, и от раздражения ком застрял в горле. Но Кит кивнул, стиснув зубы. «Но нечего дуться», — усмехнулся Зэп. «Она даже не окончила школу у Энди Гроув. Шансы на повышение по-прежнему на твоей стороне». «Если она ходила в школу у Энди Гроув, значит, живет в той части города, куда Роман редко осмеливался заходить. Он не знал, должно это его успокоить или встревожить. Кем бы она ни была, у нее будет другая точка зрения на все. Ее манера письма может быть как ужасной, так и утонченной, но самое главное, Роман не хотел соперничать за достижение своей цели». «Когда она приступит к работе?» — спросил он. «Сегодня. Скоро придет». «Великолепно», — с иронией подумал Роман. «Хотя, возможно, это к лучшему. Чем быстрее эта пытка закончится, тем лучше». Следующие пару часов его внимание разделялось между некрологами и стеклянной дверью вестника. Он ждал эту загадочную личность, которая потенциально могла разрушить его будущее. Она явилась ровно в полдень, как по волшебству. Невысокая, бледная, лицо сердечком, на носу рассыпаны веснушки. Девушка оглядывала новое место работы широко раскрытыми глазами. Каштановые волосы были зачесаны в аккуратный пучок. На ней был потрепанный тренч, в котором она утопала с туго затянутым поясом. Когда Сара Приндл бросилась к ней с оживленными приветствиями, она с хрустом разминала пальцы. «Вот, позвольте представить», — заявила Сара, ведя по редакции за руку худший кошмар Романа. Он встал из-за стола и подошел к буфету налить себе чашку чая, не сводя глаз с новенькой, которая знакомилась с редакторами, помощниками, с Зэбом. Он был единственным, кому она еще не пожала руку. Однако он не мог избегать ее вечно. Сара бросила на него несколько многозначительных взглядов, усаживая девушку за ее рабочее место, всего в двух столах от него. Роман подавил стон. Он поставил чашку и пошел знакомиться. Новенькая трогала клавиши печатной машинки. На ней по-прежнему был этот невзрачный плащ, хотя высокие каблуки добавляли авторитета. Должно быть, она почуяла его появление, как бурю, надвигающуюся на горизонте. А может, ощутила его холодный взгляд. Девушка подняла голову, смело рассматривая его, а потом улыбнулась. «Я Айрис», — жизнерадостно произнесла она, протягивая руку. «Айрис Уиноу». «Что за имя?» — мысленно проворчал он, уже представляя его как подпись в газете. «Хорошее имя. Из тех, которые так и хочется попробовать на вкус. Но он одернул себя. «Я Роман Кит», — резко сказал он. «Добро пожаловать в Вестник». Ее рука так и висела между ними, ожидая его пожатия. Игнорировать было бестактно. То, что он так долго не отвечал, уже было грубостью. Роман неохотно взял ее ладонь и удивился тому, каким крепким оказалось пожатие, и как от прикосновения вверх по его руке пробежал электрический ток. Кит резко проснулся.